Даниэль 25:3. Я раздумывал несколько недель, прежде чем вступить в контакт с Марией 23, но потом просто оставил ей свой IP-адрес. В ответ от нее пришло следующее сообщение. «Я Бога видела вдали несуществующую силу. Небытия — хрустальный блик, и я свой шанс не упустила». 12924, 4311, 4058, 212526. По указанному адресу мне предстала серая, бархатистая, мягкая поверхность. По всей ее толщине перекатывались слабые волны, словно занавес на ветру. Вдалеке звучали литавры. Композиция навевала покой и легкую эйфорию. На какое-то время я целиком погрузился в ее созерцание. Прежде чем я успел ответить, Мария 23 отправила второе сообщение. «Покинув пустоту загрузочного чрева, мы плаваем в свету раствора чистой девы». 51 922 624, 4 854 267. Вокруг виднелись одни развалины, остовы высоких серых зданий с зияющими дырами окон, гигантский бульдозер разгребал грязь. Я зумировал громадную желтую машину с округлыми фарами, напоминавшую радиоуправляемую игрушку. Судя по всему, водителя в кабине не было. По мере продвижения бульдозера из-под его ножа по серо-черной жиже разлетались куски человеческих скелетов. Еще немного увеличивая изображение, я различил берцовые кости и черепа. «Вот это я вижу из окна», — написала Мария 23, переходя без предупреждения в некодированный формат. Я немного удивился. Значит, она принадлежала к тем редким неолюдям, кто обитал в древних городищах. Одновременно я понял, что Мария 22, общаясь с моим предшественником, никогда не затрагивала эту тему. Во всяком случае, в его комментарии об этом нет ни слова. «Да, я живу в развалинах Нью-Йорка», — ответила Мария 23. И немного погодя добавила, прямо в центре того, что у людей называлось Манхэттен. Конечно, это не имело ни малейшего значения. Но и люди никогда не покидали пределы своего дома. Об этом не могло быть и речи. Однако я, со своей стороны, доволен, что живу на лоне природы, — написал я ей. «Нью-Йорк не такой уж и неприятный», — ответила она. «После периода великой засухи здесь дуют сильные ветры. Небо постоянно меняет цвет, она живет на одном из верхних этажей и подолгу любуется движением облаков. Некоторые химические предприятия, расположенные, судя по расстоянию, в Нью-Джерси, продолжают работать, и на закате их выбросы окрашивают небо в странные розово-зеленые тона. А еще отсюда видно океан, очень далеко к востоку, если только это не оптическая иллюзия. При ясной погоде иногда можно различить легкие мерцающие блики». Я спросил, успела ли она дочитать рассказ о жизни Марии 1. «О да», — сразу же последовал ответ. «Он очень короткий, меньше 3 страниц». Видимо, она обладала исключительными способностями к синтезу. Это тоже было не совсем обычно, но возможно. Напротив, Ребекка 1 прославилась рассказом о жизни, содержащим более 3000 страниц и покрывавшим всего лишь 2-часовой отрезок времени. В этом плане нам тоже не давали никаких жестких инструкций.